Для достижения сего вашего намерения вы не только деньгами, но и войсками воспособствованы будете, а сверх того и те 12 тысяч рублей, кои вам назначены ежегодно для вашего в здешних границах пребывания, так уж производимы вам будут, пока благонамеренными останетесь. И ежели б по случаю какой для вас опасности вы долей между нагайцами быть не могли, тогда можете по-прежнему воспринять убежище в здешнюю империю и ожидать всякого пристойного уважения. В то же время князь Долгорукий получил рескрипт. Доставление живущему под нашим покровительством в Полтаве Шагингирею, Колге Салтану Крымскому, главного над ордами ногайскими правления, будучи, по-видимому, средством из лучших и надежнейших к удержанию сих легкомысленных людей и во время продолжающейся войны в положении, свойственном с пользою нашей империи, тем паче нашего старания достойно, что сверх исполнения вида, талика важного и нужного, найдет и Калга-Салтан в том же самом по состоянию и обстоятельствам своим самое сходственнейшее воздаяние своей к нам преданности. Пусть он, как наискорее отправлен будет к ногайцам, чтоб получил и пособие войсками и деньгами для устрашения одним способом злонамеренных и приобретения другим себе доброжелательствующих, и чтоб находился при нем и особливый пристав, наблюдающий его поведение. Денег Колге в пособие назначается до 30 тысяч рублей. И как мы желаем, чтоб искательство им власти над ордами ногайскими ни малейшего вида принуждения не имело, но совершилось с соблюдением всей наружной свободности, добровольным избранием, для того подчитесь дать Колге султану уразуметь, калика для него нужно и полезно будет удалиться от всяких мер строгих нашим оружием, а вместо того стараться общую снискать доверенность с нисходительством и пристойными изъяснениями. Полковник Бринг может должность пристава исполнять. Шагингирей отправился на Кубань. Заключен был Кучук-Кайнарджийский мир, но крымцы заявляли упорное желание оставаться под турецким владычеством. Колга хотел воспользоваться этим для достижения своих целей и открыл Щербинину, что есть возможность склонить ногаев к протесту против поведения крымцев и к возведению на ханство его Шагингирея, если ему дано будет 100 000 рублей и несколько войска для охраны. Когда 27 октября в Совете было прочтено донесение Щербинина, то Совет признал предложение Колги весьма полезным к утверждению сооруженной нами татарской области и рассуждал, что можно исполнить оное как дело, единственно между татар произойтить могущее без остуды спортою, что посредством денег все на Кубани татары и сам Джан Мамбетбей в то употреблены быть могут, что без сомнения одержат они поверхность над крымцами и порта, не видя явного нашего участия, а притом и опасаясь нарушить мир, не осмелится подкрепить их, что Колга, будучи нам обязан возведением своим на ханство, останется совсем преданным к нашей стороне, и что таким образом нечувствительно отвыкнут татары от турков и могут сделаться, наконец, совершенно от них независимыми. Но Шагингирею на этот раз не удалось достигнуть своей цели. Румянцев, получив благоприятное известие от Петерсона из Константинополя, не хотел мешать утверждению мира новыми движениями с Кубани и дал знать Щербинину, чтоб остановился приведением в исполнение Шагингиреева плана. В Петербурге были совершенно согласны с мнением фельдмаршала, и 15 декабря совет одобрил рескрипт Щербинину а неисполнение теперь плана Калгисултана и о содержании, однако, татар к тому в готовности, не допуская их переселяться в старые их жилища. Несмотря на то, что дела татарские не предвещали продолжительности Кучук-Кайнарджийскому миру, заключение его с такими выгодами при важных затруднениях внутри России должно было произвести сильное впечатление на соседние дворы, которые по отношению к польскому вопросу чувствовали себя до сих пор гораздо развязнее. 23 января Штакельберг писал Панину из Варшавы: «Начиная с короля до последнего депутата, никто не смеет высказаться в пользу греков, неуниатов и диссидентов, если бы даже в глубине своего сердца кто-нибудь и был убежден в правоте их дела. Фанатизм, вместо того, чтобы уменьшаться, усилился. Страх теперь не действует, как прежде, по причине системы ханжества Венского двора. Я пригласил к себе моих обоих товарищей и предложил им порассудить о диссидентском деле, которое скоро пойдет. Я не буду говорить о Бенуа. Его мнения, совершенно согласные с правотою дела, остаются те же, как и прежде, а его будущие действия будут согласны с интересами его государя в этом деле. Он вместе со мной убеждал барона Ревицкого, но понапрасну. Ревицкий твердил свое, что особенно при настоящем положении дела, при чрезвычайном уменьшении жителей этого исповедания вследствие раздела, неприлично давать им место на сейме наравне с католиками. И вообще его двор сделал внушение в Петербурге, особенно в Берлине, где признали справедливость того, что Австрия, как государство католическое, не может заступаться за диссидентов. Легко представить себе впечатление, производимое на поляков поведением Венского двора. Приехав в Польшу, я нашел народ исполненным предубеждений против России и ослепленным своей неблагодарностью. Раздел усилил эти чувства.